9 августа делегация нашей страны на третьей сессии Женевской конференции по разоружению высказала свою принципиальную позицию относительно очередного успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвастун-14». Она отметила, обладание нами ядерным оружием – это есть справедливая самозащитная мера для защиты нашего суверенитета и права на существование от насилия и произвола Соединенных Штатов Америки, занимающихся крайне враждебной политикой по отношению к Корее и ядерным шантажом, что продолжается на протяжении более полувека. Наш очередной испытательный запуск МБР служит серьезным предупреждением в адрес США, прибегающих к безумным военным авантюристическим актам и коварным проискам по применению санкций. Поскольку продолжаются антисеверокорейские происки и ядерный шантаж, мы без оглядки ни на кого не будем обсуждать за столом переговоров о вопросе самозащитных ядерных сил сдерживания и ни на шаг не отступим от выбранного нами пути к укреплению национальных ядерных сил. Раз США полностью выявили злейшие намерения уничтожить наши права на существование и развитие, наша республика приступит к решительному справедливому действию, как уже заявила. В ответ на самую жестокую и коварную провокацию США против нас, Корейская Народно-Демократическая Республика как никогда будет укреплять силу правдивости для искоренения очага агрессии и войны. И на этом пути будет до конца рассчитываться с американскими империалистами, подчеркнула наша делегация.